Глава третья, повествующая о том, как Гармахис пришел к царскому дворцу, как он заставил Павла войти в ворота, как увидел спящую Клеопатру и как показал ей свое искусство волхвования. На следующий день, готовясь выполнить задуманное Хармианой, я обрядился в длинный просторный балахон, какие носят колдуны и астрологи. Надел на голову шапочку с вышитыми звездами, а за пояс заткнул табличку песца и свиток папируса, сплошь покрытый мистическими символами и письменами. В руке у меня был жезл эбенового дерева с наконечником из слоновой кости, обязательная принадлежность жреца и кудесника. Кстати, в искусстве волхвования я достиг большого мастерства, ибо хоть я его не практиковал, зато проник в сокровенные тайны древних знаний, когда жил в Ана. И вот, сгорая от стыда, потому что мне претит вульгарное лицедейство, и я считаю профанацией дешевые трюки бродячих прорицателей, я отправился в сопровождении дяди Сеппа к царскому дворцу на мысе Лохиас. Мы миновали центр города, Бруцеум, прошли аллеи сфинксов, и, наконец, впереди показалась высокая мраморная ограда, и в ней бронзовые ворота, за которыми находилось помещение для стражей. Здесь дядя Сеппа оставил меня, трепетно моля богов охранить меня и даровать успех. Но я смело приблизился к воротам, где путь мне тотчас преградили стражи Галлы и потребовали, чтобы я назвал свое имя, сказал, чем занимаюсь и к кому пришел. Я ответил, что зовут меня Гармахис, я астролог, и у меня дело к госпоже Хармиане, приближенной царице. Стражи после этих слов хотели пропустить меня, но их начальник, римлянин по имени Павел, выступил вперед и объявил, что не бывать тому, я никогда не войду в ворота. Этот Павел был огромного роста и тучен, но с женским лицом, и руки у него тряслись от пьянства. Оказывается, он узнал меня. «Нет, ты только погляди!» — крикнул он на своем родном латинском языке приятелю, который вышел с ним. «Это тот самый парень, который чуть не задушил вчера нубийца-гладиатора. Нубиец до сих пор воет у меня под окном. Видишь ли, руку ему отрубили. Будь проклята, эта черная собака! Я заключил на него пари. Он должен был сражаться с Каем, а теперь все, конец, никогда ему больше не выйти на арену. Плакали мои денежки, и все из-за этого астролога. Что ты там такое сказал? Говоришь, у тебя дело к госпоже Хармиане? Ну уж нет, теперь я тебя точно не пущу. И не мечтай попасть во дворец. Да я без памяти влюблен в госпожу Хармиану. Мы все в нее влюблены. Хотя взаимностью, увы, она нас не дарит, лишь потешается. И ты решил, что мы допустим в наш круг такого соперника, астролога, да еще красавца, к тому же силача? Клянусь Вакхом, никогда ноги твоей не будет во дворце, а если у вас назначено свидание, пусть она сама идет к тебе». «О, благородный господин!» — проговорил я почтительно, но с достоинством. «Прошу тебя, пошли за госпожой Хармианой, ибо дело мое не терпит отлагательств». «Всемогущие боги!» — захохотал глупец. «Кто ты такой, что не желаешь ждать? Переодетый цезарь? Проваливай да поскорей, не то придется кольнуть тебя копьем в задницу». «Постой!» — остановил его другой начальник стражи. — Ведь он астролог. Вот пусть и предскажет нам судьбу, пусть позабавит своими фокусами. «Да, верно!» — зашумели стражи, которых собралась уже целая толпа. «Давайте поглядим, на что он способен. Если он маг, он войдет в ворота, и никакой Павел ему не помеха». «Охотно выполню ваше желание, благородные господа», — ответил я, ибо не видел другого способа проникнуть во дворец. «Ты мне позволишь, о молодой и благородный господин?» — обратился я к приятелю Павла. «Ты мне позволишь поглядеть в твои глаза? Быть может, я смогу прочесть, что в них написано». «Что ж, гляди», — ответил юноша. «Но я предпочел бы в роли прорицателя госпожу Хармиану. Клянусь, я бы ее переглядел». Я взял его за руку и погрузил взгляд в его глаза. «Я вижу поле битвы», — произнес я. «Ночь, повсюду трупы, и среди них твой труп. В его горло впилась гиена. Мой благородный господин, не пройдет и года, как ты умрешь, заколотый мечами». «Клянусь Вакхом, с таким пророком лучше не встречаться», — воскликнул юноша, побледнев до синевы, и тотчас же исчез. И, кстати сказать, очень скоро мое предсказание сбылось. Его послали сражаться на Кипр, и там он погиб на поле брани. «Теперь твой черед, о доблестный начальник», — сказал я, обращаясь к Павлу. «Я покажу тебе, как можно войти в эти ворота без твоего позволения. Мало того, ты тоже войдешь в них, но следом за мной. Соблаговоли устремить свой царственный взгляд на кончик этой палочки». И я поднял свой жезл. Он неохотно повиновался, уступив подзуживанию приятелей, и я заставил его смотреть на белый кончик жезла, пока глаза у него не сделались пустыми, как у совы при свете солнца. Тогда я резко опустил палочку и перехватил его взгляд, вонзил в него свои глаза и волю, и, медленно поворачиваясь, повлек его за собой. Причем надменное застывшее лицо римлянина приблизилось к моему чуть не вплотную. Я также медленно стал пятиться и вошел в ворота, по-прежнему увлекая его за собой. А потом вдруг резко отстранил голову. Он грянулся оземь, полежал немного и стал подниматься, потирая лоб. Вид у него был на редкость глупый. «Ну что, доволен, благороднейший из стражников?» — спросил я. «Ты видишь, мы вошли в ворота. Желают ли кто-нибудь еще из благородных господ, чтобы я показал им свое искусство?» «Нет, клянусь богом грома, Таранисом и всеми богами Олимпа в придачу!» — вскричал старый гал центурион по имени Брен. «Слушай, астролог, ты мне не нравишься. От человека, который провел за собой нашего Павла через эти ворота, одной только силой взгляда надо держаться подальше. Ведь этот Павел вечно всем перечит, упрям он, как осел, и вот, пожалуйста». Богом грома Таранисом. Таранис — кельтское божество. Примечание редакции. «Да его, если что и способно убедить, так только чаша с вином и женщина, а ты вмиг его скрутил». Он умолк, потому что на мраморной дорожке показалась Хармиана в сопровождении вооруженного раба. Она ступала неторопливо, словно прогуливалась, сложив руки за спиной и как бы устремив взгляд в себя. Но именно в такие минуты, когда Хармиана напускала на себя рассеянность, она замечала самую ничтожную мелочь. Она приблизилась, и все стражи и их начальники расступились перед ней с поклонами. Ибо, как я узнал позже, эта девушка была самое близкое и доверенное лицо Клеопатры, и никто не обладал во дворце такой властью, как она. «Что тут за шум, Брен?» — обратилась она к Центуриону, делая вид, что не видит меня. «Неужто ты забыл, что в этот час царица почивает? И если ее разбудят, то наказан будешь ты, и наказан сурово». «Прости, о госпожа», — смиренно проговорил Гал Центурион, — «сейчас я тебе все объясню». К воротам подошел кудесник. Он ткнул пальцем в мою сторону. «На редкость наглый, прошу прощения, я хотел сказать, на редкость искусный в своем ремесле, ибо он, только что приблизив свои глаза к глазам достойного Павла, повлек его за собой. Заметь, именно Павла, а не кого-то другого, и вошел с ним в ворота. Хотя Павел поклялся, что умрет, а не пропустит в них кудесника. Но это еще не все, госпожа, ибо кудесник утверждает, что пришел к тебе по делу, а это меня чрезвычайно печалит и вызывает за тебя тревогу». Хармиана повернула головку и небрежно глянула на меня. «Ах, да, я вспомнила», — равнодушно проговорила она, — «ему в самом деле велено было прийти. Может быть, он позабавит царицу своими фокусами. Но если колдун лишь способен протащить за нос пьяницу...» Тут она бросила презрительный взгляд на разинувшего от изумления рот Павла. «Протащить за нос пьяницу через ворота, которые он должен охранять, и этим его искусство исчерпывается, ему у нас делать нечего. Впрочем, посмотрим. Следуй за мной, господин кудесник. А ты, Брен, утихомирь своих горлопанов, чтобы не смели шуметь. Тебе же, высокородный Павел, советую как можно скорее протрезветь и накрепко усвоить. Если кто-то подойдет к воротам и будет спрашивать меня, тотчас же проводить ко мне». И, царственно кивнув головкой, повернулась и пошла обратно ко дворцу. Я и вооруженный раб на почтительном расстоянии следовали за ней. Мы шагали по мраморной дорожке, вьющейся по саду и украшенной с обеих сторон мраморными статуями богов и богинь. Ибо лагиды не постыдились осквернить царское жилище этими языческими идолами. Наконец мы подошли к великолепной галерее с желобчатыми колоннами. Это уже была греческая архитектура, и в галерее оказалось еще несколько стражей, но все они почтительно расступились перед госпожой Хармианой. Миновав галерею, мы вступили в мраморный атриум, посреди которого тихо журчал фонтан, и из атриума через низкую дверь прошли в следующий покой, который именовался алебастровым залом и был сказочно прекрасен. Его потолок поддерживали легкие колонны черного мрамора, но все стены были из сияющего белого алебастра, а на них были изображены сцены из греческих мифов. В роскошной многоцветной мозаике на полу были выложены сцены, посвященные Психее и греческому богу любви. В зале стояли кресла из слоновой кости и золота. Хармиана велела вооруженному рабу остаться у входа в этот чертог, и мы вошли в него одни, ибо чертог был пуст, если не считать двух евнухов с обнаженными мечами, которые стояли у дальней стены перед опущенным занавесом. «Я так скорблю, мой господин!» — застенчиво и еле слышно прошептала Хармиана, «что тебе пришлось подвергнуться такому унижению у ворот». Дело в том, что стражи простояли двойной срок, и я уже приказала начальнику дворцовой охраны сменить их. Эти римские центурионы — ужасные наглецы. Они как будто бы и служат нам, однако великолепно знают, что Египет — игрушка в их руках. Но это даже кстати, что у тебя произошло с ними столкновение, потому что эти невежды суеверны и теперь будут бояться тебя».

Пол покоя словно бы залили играющие волны. Это кишел, толстый слой змей. Они ползли друг по другу, шипели, свивались в кольца. Я сделал знак, и все устремились ко мне. Стали медленно обвивать мне ноги, туловище, руки, и весь я покрылся многослойным панцирем змей, только лицо оставалось открытым. «Это ужасно! Ужасно!» — закричала Хармиана и спрятала лицо в складках клеопатриной юбки. «Довольно, волшебник! Довольно!» — повелела Клеопатра. «Твое колдовство поразило нас!» Я взмахнул рукой, с которой свисали змеи, и все исчезло. У ног моих лежала черная палочка эбенового дерева с головкой из слоновой кости, и больше ничего не было. Женщины взглянули друг на друга и ахнули от изумления. Но я поднял свою палочку и, сложив на груди руки, встал перед ними. «Довольна ли царица моим убогим представлением?» — смиренно спросил я. «О да, египтянин, довольна. Такого искусства я никогда не видела. С сегодняшнего дня ты мой придворный астроном. Тебе даруется право бывать в покоях царицы. У тебя есть в запасе что-нибудь еще занимательное?» «Есть, царица. Прикажи слегка затенить покой, и я покажу тебе еще одно представление». «Мне немного страшно», — сказала Клеопатра. «Но все равно опусти занавеси, Хармиана, как просил Гармахис». Занавеси опустились, в покое стало сумрачно, будто приближался вечер. Я шагнул вперед и встал рядом с Клеопатрой. «Смотри туда», — властно приказал я, указывая палочкой на то место, где я стоял раньше. «Смотри туда, и ты увидишь то, что у тебя в мыслях». В немом молчании обе женщины пристально с испуганными лицами глядели в пустоту. И под их взглядом на этом месте сгустилось облачко. Оно медленно вытянулось и стало обретать очертания. То были очертания мужчины, довольно смутные в сумраке покоя. Они то проступали четче, то как бы таяли. Я возгласил: «Тень, заклинаю тебя, воплотись!» И лишь только я воззвал, смутный силуэт вдруг превратился в человека, очень ясно видимого. Перед нами был державный Цезарь. На голову наброшена тога, туника вся в крови от бесчисленных ран. С минуту он постоял, потом я взмахнул рукой, и он исчез. Я повернулся к сидящим на ложе женщинам и увидел, что прелестное лицо Клеопатры искажено ужасом. Губы серые, как пепел, широко открытые глаза застыли, и вся она дрожит. «О, боги!» — голос ее прервался. «О, боги! Кто ты? Кто ты, умеющий вызывать на землю мертвых?» «Я — астроном царицы, ее кудесник, ее слуга. Все, что она пожелает», — ответил я со смехом. «Стало быть, я показал именно то, что мысленно видела царица». Она мне не ответила, но встала и вышла из покоя через другую дверь. Потом с ложа поднялась и Хармиана и отняла от лица руки, ибо ее тоже обуял смертельный страх. «Как ты это делаешь, мой царственный Гармахис?» — спросила она. «Открой мне. Я скажу тебе правду. Я боюсь тебя». «Не бойся», — ответил я. «Может быть, ты видела лишь то, что было в моем воображении. В мире нет ничего, кроме теней. Откуда же тебе знать их природу? Откуда тебе знать, что истинно существует, а что нам только кажется?» Но скажи лучше, как все прошло? И помни, Хармиана, эту игру мы должны довести до конца. «Все получилось великолепно», — ответила она. «Завтра утром вся Александрия будет рассказывать, что произошло у ворот и здесь. При одном твоем имени людей станет бросать в дрожь. А теперь почтительно прошу тебя, следуй за мной».